Университет. Наиболее важный и в то же время наиболее трудный период формирования моих научных интересов, конечно, университетский. Я поступил в Ленинградский университет несколько раньше положенного возраста. Мне не было еще 17 лет. Не хватало нескольких месяцев. Принимали тогда в основном рабочих. Это был едва ли не первый год приема в университет по классовому признаку. Я не был ни рабочим, ни сыном рабочего, обыкновенного служащего. Уже тогда имели значение записочки и рекомендации от влиятельных лиц. Такую записочку, стыдно признаться, отец мне добыл, и она сыграла известную роль при моем поступлении. Университет переживал самый острый период своей перестройки. Активно способствовал или даже проводил перестройку красный профессор Николай Севастьянович Державин, известный болгарист и будущий академик. Появились профессора красные и просто профессоры. Впрочем, профессоров вообще не было. Звание это, как и ученые степени, было отменено. Защиты докторских диссертаций совершались условно. Оппоненты заключали свои выступления так. Если бы это была защита, я бы голосовал за присуждение. Защита называлась диспутом. Особенно хорошо я помню защиту в такой условной форме, но в очень торжественной обстановке в актовом зале университета Виктора Максимовича Жермунского. Ему также условно была присуждена степень доктора. Но неусловно аплодировали и подносили цветы. Тема диспута была его книга «Пушкин и Байрон». Также условно было и деление условной профессуры на красных и старых по признаку, как кто к нам обращался, товарищи или коллеги. Красные знали меньше, но обращались к студентам товарищи. Старые профессора знали больше, но говорили студентам коллеги. Я не принимал во внимание этого условного признака и ходил ко всем, кто мне казался интересен. Я поступил на факультет общественных наук. Сокращение ФОН расшифровывалось и так – факультет ожидающих невест. Но невест там по нынешним временам было немного. Просто их много казалось от непривычки, ведь до революции в университете учились только мужчины. Состав студентов был не менее пестрый, чем состав условных профессоров, были пришедшие из школы. Но в основном это были уже взрослые люди с фронтов гражданской войны, донашивавшие свое военное обмундирование. Были вечные студенты, учившиеся и работавшие по 10 лет, были дети высокой петербургской интеллигенции, в свое время воспитывавшиеся с гувернантками и свободно говорившие на 2-3 иностранных языках. Таким принадлежали учившиеся со мной Солертинский и Лихачев, будущий переводчик, Лукницкий, будущий писатель, да и многие другие. На факультете были отделения. Было ОПО, общественно-педагогическое отделение, занимавшееся историческими науками. Было этно-лингвистическое отделение, названное так по предложению Марра. Здесь занимались филологическими науками. Этнолого-лингвистическое отделение делилось на секции. Я выбрал романо-германскую секцию, но сразу стал заниматься инославяно-русской. Обязательного посещения лекций в те годы не было. Не было и общих курсов, так как считалось, что общие курсы мало что могут дать фактически нового после школы. Студенты сдавали курс русской литературы XIX века по книгам, прочесть которых надо было немало. Здесь процветали различные курсы на частные темы, спецкурсы по современной терминологии. Так, например, Комарович вел по вечерам 2 раза в неделю курс по Достоевскому, и лекции его, начинаясь в 6 часов вечера, затягивались до 12 часа. Он погружал нас в ход своих исследований, излагал материал как научные сообщения, и посещали его лекции многие маститые ученые. Я принимал участие в занятиях у Жермунского по английской поэзии начала XIX века и по Диккенсу. У Мюллера по Шекспиру слушал введение в германистику у Брима, введение в славяноведение у Державина, историографию древней русской литературы у члена-корреспондента Академии наук СССР Абрамович. Принимал участие в занятиях по Некрасову и по русской журналистике у Евгения Максимова. Англосаксонским и среднеанглийским занимался у Боянуса, старофранцузским у Смирнова, слушал введение в философию, занимался логикой у Введенского, психологией у Басова. Этот замечательный ученый очень рано умер. Древнецерковнославянским языком у Обнорского, современным русским языком у Якубинского, слушал лекции Эхенбаума, Кржевского, Шишмарева и многих-многих других. Посещал диспуты между формалистами и представителями традиционного академического литературоведения. Пытался учиться пению по крюкам, ничего не вышло. Посещал концерты симфонического оркестра филармонии, но путешествовал мало, не позволяло здоровье, условия для поездок по стране после гражданской войны были трудны. Родители снимали на лето дачу, надо было ею пользоваться целиком. Мы часто ездили на дачу в Токсово, и я интересовался историей тех мест. Здесь еще в 20-е годы жили шведы и финны, знавшие местные исторические предания, которые я записывал. Все кругом было интересно до чрезвычайности. А если вспомнить о событиях чисто литературных, возможность пользоваться всеми книжными новинками, печатавшимися на печатном дворе, библиотека университета и библиотекой редчайших книг в Доме книги, где по совместительству работал отец, то единственное, в чем я испытывал острый недостаток этого времени. Ленинградский университет в 20-е годы представлял собой необыкновенное явление в литературоведении, а ведь рядом еще на Исаакиевской площади был Институт истории и искусств, Зубовский институт. Не существовала интенсивная театральная и художественная жизнь. Все это пришлось на время формирования моих научных интересов. И нет ничего удивительного в том, что я растерялся и многого просто не успевал посещать. Я окончил университет в 1928 году, написав две дипломные работы. Одну о Шекспире в России в конце XVIII, в самом начале XIX века. Другую — о повестях о патриархии Никоне. К концу моего учения надо было еще зарабатывать на хлеб. Службу было не найти. И я подрядился составлять библиотеку для фонетического института иностранных языков. Институт был богатый, но деньги мне платили неохотно. Я работал в книжном фонде на Фонтанке в доме номер 20, возглавлявшемся Саранчиным. И снова поразительные подборки книг из различных реквизированных библиотек частных лиц и дворцов. Редкости, редкости и редкости. Было жалко подбирать это все для фонетического института. Я старался брать расхожее, необходимое. Остальное наиболее ценное оставляя неизвестно кому. Что дало мне больше всего пребывание в университете? Трудно перечислить все то, чему я научился, что я узнал в университете. Дело ведь не ограничилось слушанием лекций и участием в занятиях. Бесконечные, очень свободные разговоры в длинном университетском коридоре, хождение на диспуты и лекции. В городе была тьма тьмущая различных лекториев и мест встреч, начиная от Вольфилы на Фонтанке, зала Тенишевой, будущий ТЮЗ, Дома печати и Дома искусств, и кончая небольшим залом в стиле модерна на самом верху Дома книги, где выступали Есенин, Чуковский, различные прозаики, актеры и так далее. Посещение большого зала филармонии, где можно было встретить всех тогдашних знаменитостей, особенно из музыкального мира, все это развивало, и во все эти места открывал доступ университет. Ибо во всем наиболее интересном можно было узнать от товарищей по университету и Институту истории искусств. Единственное, о чем я жалею, это о том, что не все удалось посетить. Но из занятий в университете больше всего давали мне не общие курсы, они почти и не читались, а семинарии и про семинарии с чтением и толкованием тех или иных текстов. Во-первых, занятия по логике. С первого курса я посещал практические занятия по логике профессора Введенского, которые, по иронии судьбы, он вел в помещении бывших женских бестужевских курсов. По иронии судьбы, ибо женщин он открыто не признавал способными к логике. В те годы, когда логика входила в число обязательных предметов, он ставил студентам зачет, подчеркнуто, не спрашивая их, и изредка отпуская только иронические замечания по поводу женского ума. Но занятия свои он вел артистически, и студентки, хотя и в малом числе, на них присутствовали. Когда лекции и занятия Введенского прекратились, один из наших взрослых студентов, помню из числа участников гражданской войны, организовал группу по занятию логикой на квартире у профессора Поварнина, автора известного учебника логики. Мы ходили к нему и читали в русском переводе логические исследования Гуссерля, изредка для лучшего понимания текста обращаясь к немецкому оригиналу. Поварнин неоднократно повторял нам: языки надо знать хотя бы немного, хотя бы постоянно прибегая к словарю, ибо переводчикам научных и технических книг доверять нельзя. И мы это ощущали. Настоящей школой понимания поэзии были занятия в семинарии по английской поэтике начала XIX века у Жермунского. Мы читали с ним отдельные стихотворения Шелли, Китса, Вордсворда, Байрона, анализируя их стиль и содержание. Жермунский обрушивал на нас всю свою огромную эрудицию, привлекал словари и сочинения современников, толковал поэзию всесторонне, из биографической, из историко-литературной, из философской стороны. Он нисколько не снисходил к нашим плохим знаниям, того, другого и третьего, к слабому знанию языка, символики, да и просто английской географии. Он считал нас взрослыми и обращался с нами как с учеными коллегами. Недаром он называл нас коллеги, церемонно здороваясь с нами в университетском коридоре. Это подтягивало. Нечто подобное мы ощущали на семинарских занятиях по Шекспиру Владимира Карловича Мюллера, на занятиях старофранцузскими текстами у Александра Александровича Смирнова, среднеанглийской поэзии у Семена Карловича Бояннуса. Но истинной вершиной метода медленного чтения был пушкинский семинар «Ущербы», на котором мы за год успевали прочесть всего несколько строк или строф. Могу сказать, что в университете я в основном учился медленному чтению, углубленному филологическому пониманию текста. Иному занятиям в рукописных отделениях и библиотеках учил нас милый Евгений Максимов. Дав нам рекомендацию в архив, он как бы невзначай приходил туда же и проверял, как мы работаем. Все ли у нас благополучно? Однажды он возил меня с собой коллекционеру Картавову в новую деревню. Он пробуждал в нас инициативу поисков, учил нас не бояться архивов. Боязнь архивов он считал своего рода детской болезнью начинающего ученого, от которой он должен избавиться как можно быстрее. Увлекали меня и лекции Тарли, но лекции эти учили главным образом ораторскому лекционному искусству. Часто впоследствии, когда я в 40-х годах начинал преподавать на историческом факультете Ленинградского университета, я вспоминал, как останавливался Тарли, якобы подыскивая подходящее слово, и как потом стрелял в нас этим найденным словом, поражавшим свою точностью и запоминавшимся на всю жизнь. Я вспоминал и о том, как Тарли думал, читая свои лекции, как неуклюже по медвежье топтался возле кафедры, подыскивая факты, вспоминая документы, создавая полную иллюзию блестящей импровизации. К древнерусской литературе в университете я обратился потому, что считал ее малоизученной в литературоведческом отношении, как явление художественное. Кроме того, Древняя Русь интересовала меня и с точки зрения познания русского национального характера. Перспективным мне представлялось изучение литературы и искусства Древней Руси в их единстве, Очень важным казалось мне изучение и изменение стилей в древней русской литературе во времени. Мне хотелось создать характеристики тех или иных эпох, вроде тех, что имелись на Западе, особенно в культурологических работах Эмиля Маля. Мое время — это не только рассвет литературы, не скажу ленинградской, ибо литературу на русском языке нельзя делить на ленинградскую, московскую, одесскую, вологодскую и так далее, но и рассвет гуманитарных наук. Такого созвездия ученых, литературоведов, лингвистов, историков, востоковедов, какое представлял собой Ленинградский университет, Институт истории и искусств в Зубовском дворце, 20-е годы, не было в мире. К несчастью, я не представлял себе тогда, как важно послушать поэтов и писателей, повидать их. Поэтому для меня учение в Ленинградском университете было временем упущенных возможностей. Я слышал Собинова, но уступил другу свой билет на Шаляпина. Не пошел на встречи с Есениным и Маяковским. Только однажды разговаривал по телефону с Маршаком. Он предлагал мне заняться детской литературой, писать для детей по русскому языку. Но зато упорно занимался у Жермунского, у Смирнова, логикой у Введенского и Поварнина. Слушал Лосского, занимался у Щербы и Виноградова и многих других. Так что кое-какие возможности я все же не упустил. Из писателей в школьные годы я был предан Иванову, детскому писателю и другу Блока.